висели у него билеты национальной лотереи. Никто его не осаждал. Посреди улицы медленно поднималась вверх усталая группка защитников испанских плащей. Видимо, нагулявшись досыта и за день основательно взапрев, сомбреро кордовес они держали уже в руках. Сверху видны были три обширные лысины и две старушечьи прозрачные макушки в безукоризненном порядке, одна рыжего, другая голубоватого цвета. Прямо на стариков, хищно и пружинисто раскачивая юбками, двигались две цыганки с издалека уже нагло плаксивыми физиономиями. Надо было выйти и где-нибудь пообедать. Но сначала успеть попасть внутрь мескиты, многожды виданные на фотографиях, нескончаемые двойные аркады этой удивительной мечети заслуживали того, чтобы побродить под ними наяву. Уходящее солнце всадило кинжальный клин в знаменитый апельсиновый дворик кордовской мечети и словно четкие перебирало мягкие блики в воде фонтана. В ярком солнечном сегменте под апельсиновым деревом сидела на скамейке девушка с книгой. Оранжевая, под цвет плодов юбка, черная блузка, во всей ее позе, во всей этой случайно сложившейся картине была такая скульптурная и живописная законченность, что, достав из кармана блокнот с карандашом и прислонившись к колонне у входа, он несколькими линиями набросал рисунок. Затем купил билет и вошел. Волны двойных полосатых аркад распирали, раскачивали изнутри гигантские пространства мескиты. Она оказалась еще грандиозней, еще прекрасней и страшнее, чем он предполагал. Это был застывший прибой одновременно творящихся действий, игры света и теней на каменном полу, чередование ритмов красных и белых полос на арках, неустанного струения в воздухе косых солнечных лучей. Фантастический лес, едва ли не тысячи разноцветных колонн, что разбегались и сходились в зависимости от малейшего твоего шага. Ни конца, ни начала у этого пространства не было, одно бесконечно длящееся мгновение, бесконечное возобновление сущностей. Он закрыл глаза. Если стоять вот так, подчиняя мысли и ток крови мощным ритмам здешних залов, можно впасть в молитвенный транс, подумал он, или взорваться. Христиане своей вставной капеллой напрасно прервали этот безмолвный разговор с вечностью, а между тем подспудно мескита, она же кафедральный собор, невозмутимо продолжала оставаться мечетью в терпеливом своем ожидании. Когда он вышел на улицу, сумерки уже окрасили в синеватый цвет белые с горшками пунцовой герани на стенах петлявые улицы старой Кордовы. Дома погасли, зато ожили подвесные кованые фонари, слишком большие и тяжелые для здешней тесноты. На углу мескиты, напротив мрачноватого дворца епископа, двое парней раздавали какие-то рекламки, сунули и ему, и он взял. Почему-то никогда не мог отказаться, а вдруг пареньку платят за каждую выданную на руки. Сунул листок в карман куртки и отправился на поиски обеда. И недалеко ушел. В уютном патио на параллельной улице, обвешанном все теми же горшками герани и чудесно освещенном неяркими желтыми фонарями, он по совету официанта заказал тушеный бычий хвост. «Вы будете довольны, сеньор, наше фирменное кордовское блюдо!» Бокал хереса и кусок слоеного пирога с тыквой. Довольно быстро со всем этим управился, после чего заставил себя еще погулять по улицам непременной худырии бывшего еврейского квартала, неизвестно, что надеясь там увидеть. В конце концов, повернул домой. Все это было очень мило, и все было ужасно. Совершенно очевидно, что оставаться тут дольше, чем на сутки, под силу разве что местным голубкам. Надо было срочно куда-то ехать, лететь, мчаться. Куда? На Сейшельские острова? На Кюрасао какой-нибудь? Наняв охранника забиться там в комфортабельную нору, чтобы лет через несколько, если повезет, тебя точно так же вычислили и прихлопнули под шум прибоя? Вспомнил персиковую занавеску в приоткрытом окне, запрокинутый к потолку подбородок, раздвоенное копыто дьявола, и содрогнулся. Перед тем, как войти в отель, он полез за ключом и нащупал в кармане листок, что всучили ему возле мескиты. Озираясь в поисках урны, прежде чем скомкать, мельком глянул на рекламку, что, собственно, собирались ему продать. И так и остался стоять недвижимым препятствием на пути пожилой немецкой пары. Ринулся в лобби к какому-нибудь светильнику. Но все светильники этого гарема были приглушены узорчатой заставкой, и везде было полутемно, интим. Только на стойке администратора горела яркая лампа, которой он и бросился. Это была реклама концерта фламенко. На переднем плане, среди фотографий певцов и танцоров, с веером в руке, в платье с оборками, в крупный горох, красовалась его мать. Он вновь испытал прилив жара к спине и груди. Безумное, невероятное, убийственное сходство. Позвольте, я ведь все же немного художник. И такие вещи, как пропорции, структура лица, немыслимо. Юная танцовщица до оторопи была похожа на его непутевую мать. Та фотография со школьного карнавала, 10-й класс, конкурс на лучший костюм, первый приз Рита Кордовина, испанка. Она стоит полубоком, манерно подбоченясь и вздернув подбородок. «Я здесь, Инозилья!» Вырез на платье прикрыт веером в изогнутой руке, подол юбки курчавится белым воланом. Все дешево, смешно и наивно, но эти длинные брови, почти сросшиеся над тонкой переносицей, и бесшабашная улыбка головокружительной юности. Но ведь этого не может быть. Этого не может быть! Администратор дважды спрашивал, чем сеньору помочь. Тот не отвечал. Наконец очнулся, осведомился, где вот эта улица. Далеко ли идти? Да нет, сеньор, это прямо тут, напротив мескиты, госпиталь Сан-Себастьян. Вы еще успеете начало. И обернулся к стене за собой, на которой целый ряд одинаковых круглых часов показывал время в Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Париже и Мадриде. Начало только через 20 минут, и они всегда запаздывают. Во внутренний дворик бывшего госпиталя Сан-Себастьян вела с улицы глубокая арка, из которой открывался уютный патио со сценой. Белые, до середины облицованные плиткой стены дворика, как и везде тут, были густо завешаны поверху цветочными горшками с пышной пеной алой и белой герани. Он поинтересовался у высокого, длиннорукого, в полурастегнутой рубашке, к нему все обращались Антонио, и он хлопотал и метался, встречая гостей, здесь ли будет представление. Ему ответили: «Нет, вечер слишком прохладный, концерт перенесен в зал. Пожалуйста, вот по этой лестнице второй этаж». А жаль, тут, в цветочном изразцовом патио, фламенко наверняка звучит и выглядит более уместно, чем в помещении. Он уже много лет не посещал подобные фольклорные утехи. На Кариде не бывал лет 7, с тех пор, как, проезжая однажды из Сеговии в Авилу какой-то сельской дорогой, остановился, завидев толпу на поле. Это была коррида детей. 7-летний мальчик в изумительно сидящем костюме Торрера против годовалого бычка. Оставив машину на обочине, он подошел и остался стоять, пораженный азартом взрослых мужчин и женщин, сопровождающих горделивыми криками и хлопками каждый удар маленького Тореадора. Он досмотрел этот поединок до конца. После чего, если оказывался в Испании в сезон корид, выключал даже телевизор в отеле. Когда-то очень увлекался фламенко, искал особенные нетуристические места, знал имена знаменитых артистов, но и этим присытился, и уже давно был совершенно равнодушен к любому фольклорному и народному действу, будь то зажигательный танец, живописная процессия на Саренос на Страстной неделе или парад испанских плащей. В длинной узкой зале с остатками значительно утраченных нежно-блеклых фресок на стенах двумя вереницами выстроились столики и стулья, зачехленные белым полотном. Сцена оказалась маленькой, но глубокой, как и зал. И все же непонятно, как и что можно здесь представлять на этом пятачке. Передние места уже были заняты группкой стариков. Наш знакомый электорат. Черные плащи перекинуты через спинки стульев. Старики отрываются не на шутку. Он сел за столик в пятом ряду, досадуя, что ничего не увидит. И тотчас между рядами засновали двое, девушка и юноша, оба с карандашами и блокнотиками, в которые они вписывали заказы. В стоимость билета входил напиток. Свет погас внезапно, когда еще зрители бродили по залу, громко переговариваясь и перешучиваясь. Маленькую сцену с двумя старыми и на вид расшатанными стульями залил безбожно желтый свет единственного софита. Сразу быстрым деловым шагом вышел пожилой такаор. Сел, утвердив пятку на перекладине под сиденьем, опер на колено гитару, и, слова не говоря, принялся перебирать струны. Потекли волнообразные тьентос, то, что называется контактом, нащупыванием. Пробные аккорды, похожие на первые прикосновения друг к другу любовников в полной тьме. Публика еще переговаривалась, но со всех сторон уже неслось друг к другу укоризненно возмущенное «с-с-с». Пожилой отыграл короткое вступление – и завел пустяковый разговор с залом, продолжая меланхолично наигрывать арпеджио. Вышел второй гитарист. Им оказался тот самый Антонио, что встречал гостей в патио. И минут пять они еще дуэтом перебирали струны, тьента все длилось, видимо, музыканты еще не чувствовали нужной атмосферы в зале. Наконец вышел первый кантаор, лет 60, с жестким задубелым лицом. Начал, как обычно, с вступления, что подготавливает зал, настраивает на песню. Пустил в воздух несколько протяжных петушиных «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-я», пробуя горло перед песней. Наконец запел, заголосил душераздирающе открытым голосом. Это было завывание ветра в Сьерре. Время от времени голос достигал накала вопля, как если бы певцу сообщили, что в Севилье только что скончался его брат. Он то сжимал, то разжимал кулак правой руки, словно медсестра со шприцем наготове велела подкачать вену. Долгие протяжные вопли заканчивались на зевке, рот захлопывался, после чего вновь начиналось мучительное карабканье голоса вверх, вверх. Между тем вышел второй кантаор помоложе, но весь уже оплывший, с жирным индюшачьим профилем, который он демонстрировал в моменты восхождения на невероятные высоты песни, одолеваемые совсем уж пронзительным криком. Он вышел с тростью, которую прислонил к спинке стула, значит, в программе будет номер, когда одинокий голос сопровождают только ритмичные, глухие удары тростью в пол. Следующую песню пели вдвоем, помогая себе разнообразными хлопками ладоней, то жестко отбивая ритм,

скрутил ноги веретеном и со страшной силой и скоростью принялся отбивать ритм на ребрах ступней. Вдруг замер, балансируя чуть не в воздухе, и медленно, постепенно завибрировал всем телом, сначала редкими сильными конвульсиями, затем быстрее, быстрее, все увеличивая и увеличивая темп. Наконец, затрепетал всем телом на будто вкопанных в пол ногах, язык огня под сильным ветром. Публика заорала, захлопала. Это был полный триумф. Выпускать учеников после демонстрации такого высокого мастерства было большой ошибкой. Нарушался обычный в таких представлениях искусно выстроенный подъем зрительского восторга. И он с тревогой подумал, что, возможно, программу изменили, и никаких учеников не будет, и зря он в таком случае... Она вынырнула, выпрыгнула, скакнула из двери, выбежала на середину сцены и застыла полубоком. В правой руке веер, левая чуть приподнимает юбку. Он, как подброшенный, вскочил и стал пробираться к сцене с бешено колотящимся сердцем. Остановился слева, почти у выхода из зала, в темноте, куда не доставал круг желтого света. Это была мама. Моложе, чем он помнил ее, и, кажется, чуть выше ростом, но те же пропорции фигуры, уж ему ли не знать, ему, который так часто помогал ей перед соревнованиями натянуть костюм, мам, прогнись чуток, тут не застегивается. Это была ее прекрасная гибкая спина, тонкая талия, гитарная линия бедер, хорошо развитые плечи, ее лицо, пусть и замазанное гримом, ее жесткие черные кудри, заколотые гребнем на высоком затылке. Он жадно глядел на бешеный прибой юбки с пеной валанов, слышал перестук каблуков и умирал от желания вскочить на сцену, остановить и раскидать всех, развернуть ее лицом и крепко прижать к себе. Слегка наклоняясь, она подбирала подол и, плеща им направо и налево, остервенело вколачивала каблуками в пол ритм аллегриас поршневыми движениями голых колен в пене валанов. Желтый веер то раскрывался полумесяцем, то мгновенно прятался, как лезвие в стилет. Двигаясь все быстрее, быстрее, она прогибалась назад все дальше, так что страшно становилось, упадет, ведь не может человеческое тело удерживать равновесие в такой позе. Вся сцена была объята желтым пламенем ее платья. Он уже не старался прятаться в тень. Стоял чуть ли не у самой сцены, не в силах оторвать от нее истосковавшихся глаз. Перед ним то плескалась огненная юбка этой испанской девушки, то мама в фехтовальном костюме быстро-быстро перебирала пружинищими ногами по помосту, то одна с бесшабашной улыбкой, то другая с рыцарским забралом на лице. И если б только можно было стоять так еще час-два. Долго, долго. Но танец, это был последний номер в программе, вдруг закончился. Гитарист оборвал аккорд, зажав пятерней струны гитары. Танцовщица застыла в последнем па с веером на груди, как на той старой фотографии. И все артисты высыпали на поклоны, в обвал аплодисментов, в восторг публики, выстроились небольшой и тесной шеренгой, занимая всю крошечную сцену. Она скромно стояла сбоку, не мешая солистке в лиловом принимать львиную и справедливую долю аплодисментов. Но вся сияла. Ей так шел этот солнечный цвет. Тут произошло то, что разом опрокинуло его в живейший кошмар. Победно оглядывая зал, Девушка наткнулась взглядом на Захара и ахнула, изумленно подняла брови, округлила глаза. Это был миг безумия, мгновение обморока. Его затошнило. Весь с головы до пят, покрывшись холодной испариной, он отшатнулся, нащупал за собою створку двери, толкнул ее и вывалился из зала.